Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна. Анна Иоанновна, российская императрица, 1693-1740 годы. Анна Леопольдовна, правительница России при малолетнем императоре Иоанне VI, 1718-1746 года. Екатерина I, Алексеевна, российская императрица, годы жизни 1684-1727. Елизавета Петровна, российская императрица, жила в 1709-1762 годах. Иоанн VI Антонович, российский император, 1740-1764 года. После смерти Петра I многие старые бояре хотели возвести на престол его внука, сына казненного царевича Алексея, Петра II Алексеевича. Новые придворные, неродовитые сподвижники Петра I, боялись, что тогда они окажутся в стороне от государственных дел. По их мнению, императрицей должна была стать вдова умершего императора Екатерина I. Спор у гроба Петра продолжался всю ночь. На рассвете в залах дворца появились офицеры гвардейских полков. Их вызвал Меншиков, который стоял на стороне Екатерины I. Раздался барабанный бой. Выглянув в окна, присутствовавшие увидели, что дворец окружен гвардейцами. Спор прекратился. Екатерину I объявили императрицей. Так впервые женщина взошла на российский престол. Судьба ее похожа на сказку, на сюжет приключенческого романа. Точно неизвестна даже фамилия императрицы. Одни историки называют ее Мартой Скавронской, другие — Веселовской. Она родилась в Прибалтике, принадлежавшей тогда шведам. По одним сведениям, в семье свободных крестьян Сковорощенковых или Сковорецких или Скавронских. По другим, она была внебрачной дочерью крепостной крестьянки от помещика Розана. Родители маленькой Марты умерли во время чумы. Сама она оказалась в доме местного пастора. Чума не обошла и этот дом. Все его обитатели умерли. Чума пощадила пятилетнюю девочку, но, оставшись одна, она умерла бы с голоду. Случайно в дом пастора заехал его приятель, пастор Глюк, из городка Мариенбурга. Он взял девочку к себе и воспитал вместе со своими детьми. Марта стала горничной в семье Глюка. В нее влюбился сын пастора, и чтобы не породниться с горничной, глюки выдали ее замуж за шведского драгуна Иоганна Рабе. В это время началась русско-шведская война. Войска Петра I взяли Мариенбург, Иоганн Рабе отступил вместе со шведской армией, а Марта попала в плен и несколько недель прожила под солдатской телегой в обозе войск фельдмаршала Шереметьева. Случайно она попалась на глаза фельдмаршалу и оказалась в его доме. У Шереметьева ее отнял всесильный любимец царя Меншиков. Однажды у Меншикова обедал Петр I. Марта подавала к столу. Петр увидел прелестную пленницу и забрал ее к себе. Спустя 2 года Марта родила Петру 2 дочерей. Официально она числилась при дворце женой старшего повара. Но, как писал один из ее биографов, Марта умела делаться столь необходимую для Петра, что он не расставался с нею даже в военных походах. Во время турецкой войны русская армия попала в окружение. Несмотря на безвыходное положение, Петр I из гордости отказался от позорного мира. Было решено или погибнуть, или прорвать ряды турок. Соотношение сил было таково, что это решение означало гибель русской армии. Тогда Екатерина I собрала все свои драгоценности и подкупила турецкого главнокомандующего. Турки выпустили русские войска из окружения. В честь этих событий Петр I учредил женский орден великомученицы Екатерины и первый орден пожаловал своей жене. В тайный брак с ней он вступил еще накануне похода, а после похода Петр I короновал Екатерину, и она стала императрицей. Для коронации в Париже изготовили специальное одеяние. Золотые украшения, драгоценные камни на нем весили почти 100 килограммов. Императрица, 3 дня перед коронацией молившаяся и постившаяся, едва могла двигаться под их тяжестью. Петр I очень любил Екатерину. Она умела успокаивать царя в минуты гнева. С Петром часто случались нервные припадки. Они вызывали страшные головные боли, и тогда он подозревал приближенных в покушении на свою жизнь и мог казнить всех без разбора. В такие минуты придворные, которым грозило наказание царя, обращались за помощью к Екатерине. Звук ее голоса приостанавливал припадки. Петр засыпал на груди жены и через несколько часов пробуждался здоровым, забыв о припадке и его причинах. Незадолго до смерти Петра I Екатерина влюбилась в красавца-камергера Монса. Об этом донесли Петру. Петра поразила измена Екатерины. Сохранился такой эпизод их объяснения, описанный одним из биографов императрицы. Петр стоял с Екатериной во дворце у окна. «Ты видишь, — сказал он ей, — это венецианское стекло. Оно сделано из простых материалов, но благодаря искусству стало украшением дворца. Я могу возвратить его в прежнее ничтожество». С этими словами Петр разбил стекло вдребезги. Екатерина поняла намек, но не потеряла присутствие духа. «Вы можете это сделать, но достойно ли это вас, государь?» — ответила она. «И разве от того, что вы разбили это стекло, ваш дворец сделался красивее?» Петр не смог найти ответа. Здравый смысл успокоил раздражение. Тем не менее, Монса казнили. И Петр I специально возил Екатерину смотреть на его отрубленную голову. Екатерина I родила от Петра 9 детей. 7 из них умерли в малолетнем возрасте. В годы правления Екатерины I были завершены многие дела, начатые ее великим мужем. Исполнилась мечта Петра. В России открылась Академия наук. Задуманная Петром экспедиция Беринга обнаружила пролив между Азией и Америкой и достигла Аляски. Теперь владения Российской империи раскинулись в Европе, Азии и Америке. Выполняя желание Петра, дочь его выдали замуж за герцога немецкого княжества Галштинии, у русского императорского дома появилась заграничная немецкая ветвь. Но правил при Екатерине все-таки Меньшиков. Так началась целая эпоха временщиков-правителей. Чтобы укрепить свое положение во главе страны, Меньшиков хотел женить будущего наследника престола Петра II на своей дочери. О свадьбе уже объявили. Но Екатерина I неожиданно умерла. Перед смертью она успела подписать завещание о передаче престола внуку Петра I Петру II. Писать Екатерина I не умела, и поэтому подпись за нее поставила дочь Елизавета Петровна. При малолетнем императоре, ему тогда исполнилось всего 12 лет, Меньшиков полностью забрал власть в свои руки. Он правил один, не считаясь ни с сенатом, ни с боярами. Молодой князь Долгорукий, друг Петра II, настроил царевича против Меньшикова. Всесильного правителя сослали в сибирское село Березово. Дочь его, невеста Петра II, вместо императорского дворца попала в простую крестьянскую избу, где и умерла, ненамного пережив отца. После коронации Петра II вся власть оказалась в руках его любимца, князя Долгорукого. Долгорукий успел обручить императора со своей сестрой, но слабый здоровьем Петр II умер в день свадьбы, и брак не состоялся. На русский престол имели право наследник по мужской линии, внук Петра I, малолетний принц Галштинии Петр III и совершеннолетняя дочь Петра Елизавета. Влиятельные придворные во главе с Долгорукими договорились возвести на трон племянницу великого преобразователя России Анну Иоанновну, выданную замуж за герцога Курляндского. Курляндии называли часть Литвы, где когда-то располагался рыцарский Ливонский орден. Долгорукие надеялись, что, получив корону в обход прямых наследников, Анна Иоанновна не будет вмешиваться в дела и страной по-прежнему будет управлять старая знать. От Анны Иоанновны потребовали подписать грамоту, ограничивавшую ее власть. Одним из пунктов этой грамоты ей предписывалось не брать с собой в Россию своего правителя, придворного Бирона. Бирон, недоучившийся студент Кёнигсбергского университета, исключенный за плохое поведение, слыл любимцем Анны Иоанновны. О его самоуправстве и жестокости ходили легенды. Советник и сподвижник Петра I, составивший когда-то табель о рангах, немец Остерман, посоветовал Анне Иоанновне согласиться, а став императрицей, не признавать никаких ограничений своей власти. Грамоту с перечнем этих ограничений императрица разорвала на глазах у всех накануне коронации, а спустя некоторое время вызвала Бирана.